Бабуля и ее закрытая комната. Когда я жил в другом доме, который сгорел, но воспоминания о котором посещают меня со странной закономерной периодичностью, бывало раз в полгода, а то и по нескольку раз в день, кажется, я слышал кого-то, кого физически не было и не могло быть рядом со мной. Это нечто, что поначалу казалось неопасным, хотя чужим и новым, проявляло себя не с раннего утра и до поздней ночи. Порой мне казалось, что оно уходило на несколько дней. И возвращаться могло то посреди ночи, когда я открывал глаза и, затаив дыхание, прислушивался к новым звукам и шорохам, чтобы понять, что может издавать эти звуки, после того, как меня буквально схватили и вытащили из сна, окунув в черноту, то средь белого дня. Как сейчас помню, я сидел за столом, слушал громкую музыку, и в какой-то момент сзади начали доноситься слова. Позади меня, на расстоянии пальца от спины, была стена. Сути слов я так и не понял. Кто-то бросил эти слова так, что они звучали в иной плоскости, чем музыка, в параллельной плоскости, и не сливались с нею никак. Да, это звучит странно, но более понятно это явление мне не передать. Я отделял это от музыки. Квартиру мне сдавала бабуля. Не помню, как она выглядела, какого цвета у нее были волосы и каковы черты лица. Помню только, что она запрещала курить у нее в квартире и была ниже меня ростом. А я тогда курил и успокаивал ее, что в квартире курить не буду. И все равно дымил. Не могу сказать, что она была неприятной женщиной, отталкивающей наружности и скверного характера, но и приятной я бы ее назвать не мог. Старушка была не разобрать какая. И этой старушке я всегда вовремя и без напоминаний с ее стороны платил. Она мне сдала квартиру с комнатой, которую закрывала всегда на ключ. И ключа, чтобы открыть и посмотреть, что находится за запертой дверью, у меня не было. Однажды, когда она приходила за деньгами и открыла эту комнату, чтобы что-то там оставить или забрать, я смог одним глазом заглянуть. Комната была маленькая, 6 метров, не больше. И там стоял какой-то старый шкаф. Это было все, что я увидел. Отношения у нас с бабулей были никакими. Я к ней в приятели не набивался, она ко мне тоже. Я платил, она брала деньги и позволяла мне жить в этой квартире. На этом все. Хотя нет, однажды она все-таки выразила свое недовольство мною, когда учуяла запах сигаретного дыма на кухне и при моем выезде не вернула мне залог. Но это все мелочи жизни. Иногда я буду прерывать свою историю, чтобы рассказывать что-то, что случилось с нами тремя. Я не буду называть, в какое время это произошло, потому что, как упоминал ранее, со временем мы не друзья. Все порой сшивается настолько, что находишь себя частью какого-то неровного, помятого, рваного и разрисованного полотна, где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Есть только полотно, которое становится длиннее, и на нем появляются другие отметки. Стоим мы с поехавшим, или зачем придумали огонь, если можно просто сдохнуть от холода, на пороге квартиры младшего. И младший говорит нам: «Я его слышу. Он находится сейчас здесь. Я научился понимать его присутствие. Внутри, когда он входит, будто голым прыгаю в кучу острого снега, и тут протыкает мою кожу». «Здесь нет никого. Я никого не вижу и не чувствую». «Здесь есть», — сказал поехавший. «Кто?» — спросил я, и мы с младшим оба уставились на него. «Тот, кого он слышит. Он есть здесь». «Зачем снег и зима, если можно выйти из квартиры и зависнуть?» Говорил так обыденно и просто, будто недавно за руку с этим «здесь есть» здоровался и пил вместе с ним чай. Хотя я бы не стал исключать этого. «Как он выглядит?» — спросил младший. Судя по его голосу и внимательному вопросительному взгляду, он относился серьезно к словам соседа, который жил выше. «Он не выглядит. Он есть». «Очень многозначительно и емко», — наконец вмешался я. «Послушай, на самом деле здесь только мы втроем, и я бы не стал воспринимать серьезно слова нашего приятеля. Я порой слышу, из его квартиры доносятся звуки, от которых стало бы не по себе любому нормальному человеку, который впервые услышит их. и издает эти звуки он сам. Можешь себе представить коровье мычание, которое издает человек? Зачем, спрашивается, мычать? Ладно, днем, это еще полбеды, но по ночам. Будь же ты человеком! Когда я думаю, я не контролирую себя. Спокойно и невозмутимо ответил тот, о ком я говорил, присоединившись к нашей беседе. О чем ты думаешь посреди ночи, не давая спать остальным? Есть о чем думать. Пойду. А это? Кряканье гуся или стоны девушки, которую душат, схватив за горло во время соития? Что это? И зачем молодому парню ночью и наедине с собой издавать такие звуки? Когда я создаю, я себя не контролирую. Что ты создаешь? Не могу ли я тебя попросить впредь контролировать свой мыслительный и созидательный процесс? Он ничего не ответил и собрался уходить. Я сказал про себя. Снова выключили свет, так и живем. Тот внезапно повернулся ко мне и посмотрел мне в глаза. Посмотрел так, что я понял, что он здесь и сейчас. Слышит меня, и свет горит внутри. Обычно он избегает долгого взгляда прямо в глаза и либо просто равнодушно отводит глаза, либо отсутствующе смотрит на тебя, но не в тебя. И в этот раз он смотрел в меня. «У тебя никогда не горит свет. Как ты живешь?» Это было сказано не с вызовом, не с обидой, не с сочувствием. Это было сказано так же безразлично, как и все до того. Я засмеялся. Мой собеседник не понял моего внезапного смеха. «Теперь моя очередь. У тебя никогда не горит свет. Как ты живешь?» Он еще какое-то время смотрел, как я улыбаюсь, затем молча развернулся и, немного ссутулившись, как всегда, пошагал к себе. «Ты представляешь?» — обратился я к младшему. «Он мне задает те же вопросы, которые я ношу в себе, глядя на него. Уникальный тип. Эти звуки, хорошо, что ты живешь внизу, ты бы их слышал. Вот зачем, скажи мне, издавать коровье мычание, когда весь дом спит? Это его дело. Послушай, могу я тебя попросить остаться у меня на ночь? Я хочу, чтобы ты понял, о чем я говорю. Я не верю в призраков, но я останусь, если тебе будет от этого спокойнее». «Хорошо. Ты все поймешь сам». Я остался на ночь у своего соседа, который, откровенно говоря, был больше, чем просто сосед. Я остался, но не понял, что должен был понять по его убеждению. Я лежал в его спальне на матрасе. Рядом стояла кровать младшего. «Спишь?» — спросил я. «Нет». «Слышишь что-то? Видишь кого-то?» — на всякий случай уточнил я. «Нет. Сейчас нет. Все спокойно и тихо. Нет здесь никого, я тебе говорил. Если бы так и было, я бы не попросил тебя остаться. Вчера ночью я не мог уснуть от того, что видел. Кто-то стоит у двери моей комнаты. Это длилось долго, я ощущал чужое присутствие. Затем это ощущение в какой-то момент исчезло, и я уснул». «Меня настолько много, — сказал я сам себе, глядя в потолок, — что эта спальня полностью во мне. Куда бы я ни заходил, какую дверь я бы ни открывал в этом доме, сначала вхожу я и заполняю собой все пространство, а вслед за мной входит мое тело». «Не понимаю, — сказал младший. — Если здесь и есть кто-то, кроме нас с тобой, то он меньше меня, иначе я бы его учуял. Я всегда чую то, что больше меня. И то, что больше меня, чует, что способно меня сожрать. Меня всегда беспокоит то, что больше меня. Потому что я хочу быть еще больше, и мне не нравится, когда меня видят меньшим. Ни одного лишнего звука, совсем ничего. Такое чувство, что то, что со мной живет, не желает показываться тебе». «Очень зря. Потому что я не верю в него и всем нутром готов к нему и желаю, чтобы оно мне показалось. Но оно не показалось мне ни в ту ночь, когда я остался у младшего, ни в другую ночь, когда он разбудил меня настойчивым стуком в двери, буквально молил, чтобы я поверил в его слова, спустился к нему и уснул вместе с ним, потому что он больше не может терпеть того ужаса, который его преследует. Я ничего не видел. Я не слышал. Я в него не верил. Мое «оно», которое обитало в квартире бабули, было настолько противным, высасывающим из меня все жизненные силы и любую радостную мысль, как если бы нескончаемые дожди со свирепствующими ветрами, Гнущие ветки деревьев, стучащие этими ветками по окнам снова и снова, внезапные вспышки молний не прекращались никогда. Я все это слышал, жил в этом, и любая светлая, приятная мысль уничтожалась этой атмосферой. Вот так оно ощущалось, поглощая все и выплевывая лишь постоянную тревогу и предвкушение чего-то, что гораздо хуже и страшнее, чем то, что есть сейчас. Оно любило ходить по кухне. Я всегда знал, что эта мерзость, это оскорбление моего покоя, это очернение всего, что я испытывал или мог испытывать в этой квартире, имеет свою территорию, место постоянного обитания. И покидало это место оно только для того, чтобы уйти по своим делам из квартиры или чтобы стоять на пороге моей комнаты и наблюдать за моим сном или отсутствием сна. Оно сжирало меня чайными ложками, медленно. И никогда, ни разу за все время, пока я жил в этой квартире, оно не переступило порог моей комнаты. Я слышал, как оно дышит. Я слышал, как оно издает звуки, похожие на кашель, на хрип и даже на пердеж. Это животное, не имеющее ни физической оболочки, ни каких-либо очертаний, тени, роста, ширины. Да и животных, я бы не хотел оскорблять, называя его этим словом. Животные понятны, честны, даже безобидны по сравнению с этим. Оно же было полной противоположностью всему тому, что я приписывал животным. Эта тварюга проглатывала не только меня, но и мою женщину, которая приезжала ко мне 2-3 раза в неделю, поздним вечером после работы. Мы были влюблены друг в друга, мы занимались сексом друг с другом. Стоп, это странно. Я не помню, чтобы мы целовались и занимались сексом в этой квартире. Будто кто-то взял и полностью стер все эти воспоминания. Если они, конечно, были. Должны были быть. Отчетливо помню, что в следующей квартире, которую я снимал, в которую я буквально сбежал и где, наконец, смог выдохнуть, расслабиться и спокойно уснуть, мы целовались с моей светловолосой женщиной. Она ходила в одних трусах по кухне и соблазняла меня, чтобы я в нее вошел, пока она готовит еду. Прекрасно помню, как пили алкоголь на кухне, смеялись, слушали музыку. Она сидела на моих коленях, я облизывал ее губы и вторгался пальцами и языком в ее рот. Помню, как занимались сексом на кровати, она была сверху на мне и смотрела мне в глаза. Все это я помню. Чего не могу сказать про квартиру с запертой комнатой. Пытаюсь вспомнить, и всплывает только то, как я ее встречал с работы и провожал по улице к моему тогдашнему жилищу. Всплывает только то, как мы гуляем по улице, но в самой квартире нас нет. Не знаю, почему некоторые воспоминания исчезли, будто кто-то их вышвырнул в окно мчащегося вперед поезда. И их просто нет. А были ли они? Должны быть. Точно должны. Мор. Вот это слово подходит ему. Зараза, выкашивающая радость, как траву. Эпидемия, отрава. Мор. Это точно оно. Так я его и назову. Будет мором с маленькой буквы. Оно выкашивало любую идею, прорастающую во мне. Идею, как заработать деньги на свое собственное жилье. Идею, как доставить удовольствие себе и позаботиться о собственном теле, здоровье, как доставить радость своей женщине. Любую идею оно запихивало себе в пасть и выплевывало лишь усталость, сморщенный лоб, недовольную рожу, отвращение из-за себя и своего бездействия, отвращение из-за жизни, которой я живу. Я ненавидел Мора. Я ненавидел все, что я видел вокруг себя, когда он присутствовал. А когда я переставал ненавидеть, ведь это не так уж и легко, когда не на кого слить эту ненависть, и эти невидимые, но прожорливые черви грызут тебя, тогда меня немного отпускало. Затем я испытывал безразличие ко всему живому и неживому, ко всему, что я видел перед собой, чего я не видел. Полное безразличие к самому себе, своим потребностям, своим способностям, к своим былым стремлениям, к своим былым планам. Даже сейчас, когда я говорю о море и об этой сосущей квартире, становится неприятно. Я не верю сейчас в море, но и отрицать того, что его не было в моей жизни, я не могу. Уж слишком хорошо я запомнил свое состояние и атмосферу, в которой мы вместе с ним обитали, чтобы сказать, что ничего не было, и все это мне померещилось, придумалось. Мор не испускал совершенно никакого запаха, но какая-то непонятная вонь все же была. Эту вонь невозможно описать словами. Попробуйте представить пятиметровую кухню, старую мебель, старые деревянные окна с потрескавшейся краской, не до конца выветрившийся запах сигаретного дыма вместе с запахом квартирной старости. Стук в стену. Тяжелые или совсем тихие шаги по полу. Ощущение неизбежности происходящего. Чувство беспомощности от того, что не могу этого изменить. Я лежу в своей спальне и чувствую вонь, которую не могу даже описать. Это вонь мора, и она не имеет аналогов, ее мне не с чем сравнить. Бабуля настойчиво запрещала курить в ее квартире. Мор, по всей видимости, тоже был не в восторге от моего курения. Что поделаешь? Я тебя терпел, вот и ты меня терпи, гадина, отравляющая мою жизнь. Все, что связано с ним, пробуждает во мне негативные эмоции. Хочется скорее закончить эту историю, смыть ее из себя. Я сделаю небольшую паузу и вернусь к моим соседям. Младший не избавился от своего неприятеля, которого он не мог прогнать из своей квартиры, но и беспокоить меня своей бедой не стал. Он был, как обычно, молчалив и скромен. Порой складывалось ощущение, что подо мной никто не живет. Он жил так тихо и незаметно, о нем все забывали, пока он сам о себе не напоминал, чего не скажешь о моем соседе сверху. Поехавший даже на день не мог улететь в свою нирвану так, чтобы я о его существовании забыл. То звуки с одной и той же интонацией минут так 10. Непонятно, мастурбирует он или сидит с открытым ртом, откуда стекает слюна, качаясь вперед-назад, глядя в одну точку перед собой. То бессмысленная ходьба вперед-назад, то внезапные вскрики, словно бы от сексуального удовольствия. После этого, как правило, наступает затишье. То язык не похожий ни на один из тех, что я слышал когда-либо, будто он сам придумал этот язык и сам с собой на нем разговаривает. Например, «Арамассо». Жутким голосом по телевизору порой показывают всякую чертовщину. Черта с красным лицом и рогами, который разговаривает подобным тоном. Или «Ха-ха-ха! Херемиха у хихрисата о-хо-хо!» Все это со странной интонацией какого-то пришельца из телепередач, которого вызвали на допрос и посадили прямо перед камерой, чтобы явить его миру во всей красе. Чтобы озвучить этому миру некую философскую, политическую и очень важную мысль, которая не будет давать покоя многим умам перед сном и во сне. Я частенько думал, что если бы у «Зачем спать, если можно стонать, пищать и разговаривать на придуманном языке» была девушка, то она сбежала бы из этого дурдома в первую же совместную ночь. Спит такая прекрасная ногая дама в его постели, не наглядеться, не налюбоваться ее сонной красотой и естественностью. И тут неожиданное кряканье, похожее на гусиное, издаваемое человеком, лежащим рядом с ней. Или даже не так. Открывает она чудесные, испускающие возбуждающие феромоны свои красивые глаза, а он на нее смотрит большущими безумными стеклами и... «Аримика, сука, пирамака!» «Алябадра бафикалабе уретрон». Последнее слово сказано с некой особой эмоциональностью, чуть ли не дрожащими от переполняющих его эмоций губами. Вот это было бы представление. Она, готов поспорить, выбежала бы из его квартиры, в чем, слившись в пороки и страсти, принимала его в себя. Тогда я бы успел выйти на лестничную клетку и полюбоваться ее телом. Ох, как порой не хватает прелестной женщины, лежащей рядом в постели ногой. Вкусной, пахнущей, порочной. Человек со стороны мог бы удивиться всему происходящему в нашем доме. Меня же это не удивляло. Я относился к этому как к чему-то должному, что есть и будет вне зависимости от того, нравится мне это или нет. Я уставал от поехавшего и никогда не уставал от младшего. У каждого из нас было свое место, своя функция, свое предназначение. Я был в нашем доме человеком, который решал проблемы. Я был единственным, кто умел говорить так, чтобы его слышали и понимали. Ночи в старухиной квартире были чаще бессонными и тревожными, нежели спокойными и наполненными запоминающимися сновидениями. В этом месте я редко видел сны. Поначалу я принимал Мора за соседей, то есть мне казалось, что здесь сильная слышимость, и эти все посторонние звуки, шумы исходят от живущих за стеной. Однажды я сидел на кухне, курил в открытое окно и думал о чем-то своем, как вдруг услышал шаги рядом. Кто-то прошелся прямо передо мной. Сначала я не понял, что произошло. Это был не страх. Наверное, скорее удивление и попытка сообразить, что к чему, проанализировать происходящее. Старые скрипучие половицы, шаги можно было списать на «послышалось» или, скорее, на «донеслось из соседней квартиры». Но вот чувство чего-то чужого, чего-то, что точно не мое, осталось, когда исчезли шаги. Сложно объяснить, но я попытаюсь. Вот я сижу на стуле и понимаю, что это я. На мне темная футболка, она пахнет стиральным порошком больше, чем мною. Сигаретный дым тоже мой, имеет свой запах. И тут появилось что-то, что не принадлежало конкретно мне, что не принадлежало кухне. Это был не стол, который, возможно, был свидетелем молодости бабули. Это была не чашка, из которой я пил чай. Это было нечто, чего я не видел в этом помещении, что ранее не ощущалось там. Это было новое присутствие. И я даже подумал сейчас, будто Мор, когда я только заселился в квартиру, куда-то уходил, когда мне нужно было попасть на кухню, и возвращался лишь во время моего отсутствия. До того самого дня, когда мы с ним впервые встретились. Это был день нашего знакомства. Я пытался отрицать Мора, я пытался убедить себя в том, что все происходящее — это плод моего богатого воображения. Просто старый дом живет своей жизнью. Скрипит, когда ему нужно, и издает звуки, похожие порой на шаги. Можно и не обделываться от каждого незнакомого звука. У меня бы это, возможно, получилось, если бы не ощущение чего-то чужого. И чем больше проходило времени с момента нашего знакомства, тем сильнее я смердел страхом. А Мор для меня смердел ощущением неизбежности, всепоглощающей пустоты, бессмысленности каждого прожитого дня. Словно квартира была наполнена отравленным газом, испускаемым Мором. И я, отравившись им, смотрел на мир. Когда я выходил из квартиры, я оживал. Когда я покидал это темное место безысходности, я видел, что мир — это не маленькая однокомнатная халупа, он гораздо больше. Есть еще улицы, есть деревья, есть люди, идущие по своим делам, есть птицы, летающие над головой, есть цветы, есть насекомые, надоедливые жужжащие мухи, комары, собаки, которых выгуливают соседи, есть мои родные, к которым я заходил в гости, общался, смеялся. Покинув территорию Мора, мне не хотелось возвращаться обратно, мне хотелось свободно дышать, мне хотелось быть частью мира, который жил своей жизнью и вызывал желание жить. Вспоминаю, как просился остаться ночевать на несколько дней у сестры. Одна мысль о возвращении отравляла все. Но не мог же я жить у сестры постоянно, тем более, что платил за квартиру. Рано или поздно я покидал стену уютного гнезда и возвращался назад. Чем дольше я там жил, тем меньше возникало желание выходить из дома. Я заходил в квартиру, наполненным новой информацией от людей, эмоциями, которые я получал от поездок, общения. И всего этого я лишался в одночасье. Мор бросался на меня с порога и высасывал, ненасытная голодная тварь, жрал меня. И бродило по квартире тело, которым я не управлял, которым управляли самые примитивные потребности — пожрать, попить, сбросить лишнее и помыться. И чем дольше я подыхал в этом месте, тем чаще первые два желания становились необязательными. Я мог заменить их курением. Мор был доволен моим курением, когда я видел безжизненное, апатичное, лишенное всяких желаний, неспособное мыслить и анализировать тело, которое, к тому же, воняло не только потом, но и страхом. потому что было способно испытывать страх изо дня в день так же, как и потеть. Однажды я остановил поехавшего, чтобы спросить, куда он направляется, и можно ли создавать потише по ночам, а днем, как ему вздумается, так как днем я работал и мог спокойно отдохнуть от него, потому что он чаще всего спал. Он ответил мне примерно так. «Мне нужно оплатить. Создавать тише невозможно. Когда создаешь, не существует ничего. А если существует, не создаешь. Я все оплачу. Ты не способен в этом состоянии решать возникшие перед тобой задачи. Предоставь это мне, а сам отправляйся к себе». «Да». Его «да» я расценил как согласие и благодарность за помощь. Его функция в другом. Моя в этом. Я тот, кто вникает в возникшие ситуации. Поехавший пугает людей своим образом жизни. Он не способен адаптироваться в обществе. Более того, он к этому не стремится. А люди не стремятся понять его и адаптироваться в его среде обитания, так как они не видят ее и не понимают. Он мог быть благодарным мне за то, что он живет той жизнью, которой способен жить. Здесь мне стоит отдать должное, в любой непонятной возникшей ситуации я могу прийти на помощь. Я адаптирован в мире, в котором живут люди. Более того, я способен говорить внятно и четко и понять то, что мне отвечают. В большинстве случаев способен до конца смотреть в глаза тому, с кем разговариваю. Способен всматриваться, защищать, говорить и брать. В этом моя функция. Я бой. Потому что научился драться, даже опустив кулаки, расслабив лицо. Чтобы драться, не нужны порой кулаки, нужно прошлое, написанное на лице, звучащее в голосе, живущее в произнесенных словах, отпечатанное в походке. Чтобы драться без кулаков и агрессии, нужно всем своим видом показать, что ты способен пустить в ход кулаки в любой момент. Младший раним. А обратная сторона его ранимости – способность сопереживать. Умение чувствовать настроение других людей. Сочувствовать. Сострадать. Редкие люди, которые открывают его, находят в нем ценность. У него нет друзей, и те люди, которые открывали его, передавали свое внутреннее состояние как монету. Он перенимал их боль и носил в себе. Разделял с ними любые переживания. Своими же переживаниями не делился ни с кем, потому что считал, что если человек не способен почувствовать сам, нечего ему навязывать то, чего он не видит. На меня не смотрели те женщины, которые смотрели на младшего. Младший, как огонь, привлекал мотыльков, которые его не понимали, но ясно осознавали, что им во что бы то ни стало, необходимо понять. И мотыльков не только любопытных, но и с нереализованной материнской ролью. На меня смотрят другие женщины, авантюристки, не способные на авантюру в одиночку. Такие, которые ждут, когда их возьмут, без спроса поцелуют в губы и запихнут свой язык, а затем отросток им в рот и в чудесный лепесток. Младший не способен поцеловать первым. Младший не способен выбирать, а потому его целуют первыми женщины, способные на это, выбирающие таких мужчин. Я слишком схож с подобными женщинами своей берущей натурой. Младший способен на заботу, на проявление любви в словах. Он нежен, он спокоен, и он умеет наслаждаться женщиной. Младшему не везет с женщинами, потому что в чувствах я ему не советчик. Потому что если я встану за него, полетят из этого сада мотыльки вместе с очком, полетят слова, которые не вернуть обратно и не запихнуть в мой рот. Полетят прекрасные мира сего в места прекрасные, как летают камни, которые я бросаю от скуки в озеро. Это он пытается все время договориться, извиняется, что-то просит. Я взрываюсь и горю. Когда пожар, я не умею договариваться, когда горю. Я умею говорить, когда не горю. Я огонь из стекла. И если разбить стекло, можно обжечься. Я тот, кто любуется и берет. Младший не способен на то, чтобы говорить. И его болезнь, эта странная болезнь, которую я не находил в других людях, делает его отшельником, неспособным жить в мире людей. Рядом со мной, рядом с поехавшим, его болезнь не имеет власти над ним. Он разговаривает с нами спокойно. Я не сочувствую младшему так же, как не сочувствую поехавшему. Мы калеки, все трое. Каждый из нас в своем. Я калека, способный говорить. Потому и говорю, бывает за троих. Однажды я постучал в дверь поехавшего, или зачем закрывать дверь, если нечего красть. На удивление он открыл сразу и даже поговорил со мной, будучи со мной. У тебя не возникает желания пообщаться, ты сидишь в своей квартире почти что сутками. Я в себе нахожу больше, чем в остальных, — спокойно ответил он, глядя мне в глаза. Что ты в себе находишь? Когда я долгое время один, я... Я никогда не бываю один. Ты бываешь один, потому тебе и нужно общение. Я в твоей квартире не слышу никого, кроме тебя. Это не важно. И после этого он просто замолчал и прислушался к тишине. Я тоже начал прислушиваться. Что слышно? На всякий случай спросил я, чтобы проверить связь. Малой говорит о призраках. Они не поднимаются выше его этажа. У меня не то, что живет у него, другое. Что живет у тебя? Пообщаться с поехавшим, хоть какое-то разнообразие, чтобы он там не плел. У тебя ничего не живет. Вот так мы и говорим с моим соседом, живущим этажом выше. Главное не пытаться что-то важное для себя вытащить из реки бреда и не засорять коробку его информацией. Возможно, это и хорошо, что у меня ничего не живет. В последнее время я думаю о женщине. Не хватает женской ласки и тепла. Я мужчина, мне... И после этих слов он закрыл у меня перед лицом дверь. Пообщались. Мор будил меня. Когда я открывал глаза, у меня было четкое ощущение его присутствия, будто на меня смотрят. И то, что на меня смотрит, не способно переместиться и подойти совсем близко к моей кровати. Оно всегда наблюдает издалека. Однажды я предположил, если Мор не заходит в мою комнату, а стоит всегда на пороге, значит, что-то не дает ему войти. Что-то служило для меня забором, через который Мор не мог перелезть. Но я так и не понял, что именно. Вся квартира принадлежала ему, кроме моей спальни. И когда я начал закрывать дверь в спальню, то ощущение его присутствия никуда не исчезло. Он молча стоял у закрытой двери. Я знал, что он именно там. Я всегда понимал, где именно он и что делает. Когда он входил, его присутствие невозможно было не заметить. Медленно, никуда не спеша, бродил он за дверью по коридору, бродил так, чтобы я понимал, что закрытая дверь мне не поможет избавиться от него. Если бы посторонний человек провел со мной ночь, он бы мог подумать, не зная истории с Мором, что в этой квартире живет еще один человек, который прячется в запертой комнате и выходит, когда мы ложимся спать. Часто у меня складывалось ощущение, что нет никакого мира с людьми, и света солнечного нет, что нет радости, смеха, веселья. Есть Мор, есть страх. Есть неизбежность, невозможность что-либо изменить. Есть смирение, вслед за которым приходит ощущение абсолютной бессмысленности жизни. Не знаю, сколько бы я мог вот так протянуть, если бы не случай, произошедший в коридоре, после которого во мне начала зреть идея о бегстве, которую почему-то не смог отравить и уничтожить Мор. Это случилось, когда я сидел за письменным столом и был погружен в мысли о работе. Мор прикоснулся ко мне. Это было похоже не столько на прикосновение, сколько на жар. К моему правому плечу будто поднесли что-то горячее. От неожиданности я вскочил. Повернул голову назад в сторону кухни. Как сейчас помню, меня охватил не только привычный, обыденный для меня страх, но и усиливающееся ощущение приближающейся беды. Это было сравнимо с зубной болью. Сначала терпимо, потом она усиливается, а затем так больно, что невозможно терпеть. Кажется, я решительно двигался к этому состоянию. А терпеть возможно всегда, даже когда кажется, что больше не вытерпишь. Этого и добивался Мор. Чтобы я терпел, когда кажется, что невозможно больше терпеть. Он тогда не смог проникнуть в меня, найти угол света и сожрать зачатки моего плана, чтобы переживать и выплюнуть начисто отбитое желание что-то менять, сопротивляться ему. Мор исчезал. Как я упоминал ранее, он мог куда-то уйти на несколько дней и потом вернуться. днем, утром или ночью. Особенно неприятно было, когда я успевал немного забыть о нем. Если так можно назвать редкое состояние, отсутствие тревоги и придумывание каких-либо приятных планов на ближайшее время. Например, выбраться с девушкой и семьей сестры на природу. И вдруг в квартире появлялся он, и каждый угол этой квартиры, каждый глоток воздуха был пропитан его дыханием. Какие планы? Нет никаких планов и быть не может. Ты создан, чтобы медленно сдохнуть, так медленно, что страдания должны затянуться не на дни, а на месяцы, на мучительные годы. Мор терпелив, Мор наслаждается. Были дни, когда Мор присутствовал, но мне удавалось, опустив глаза в пол, пройти мимо кухни и не заглянуть в нее. Хотя боковым зрением я всегда пытался уловить нечто, его силуэт или тень. Я хватал в руки обувь, в торопях открывал ключом дверь, выходил и быстро закрывал ее за собой. В этот момент я мог вздохнуть. И я вдыхал воздух, будто его мне не хватало долгое время. Там, за дверью, я спокойно обувался. Закрывал квартиру на ключ с мыслями: «Вот бы она сгорела во время моего отсутствия, эта проклятая халупа», и уходил. Сбегал на какое-то время из этого мрачного, безжизненного дома. Этого времени мне хватало, чтобы посмотреть на другой мир. Мир, в котором не было Мора и не было власти у Мора надо мной. Каждый метр, каждый шаг в мире, где не было Мора, был настолько приятным, что я просто так, без всякой на то причины, мог начать улыбаться, гуляя по улице. Просто потому, что мне хорошо. Такой роскоши я не мог себе позволить рядом с ним. Чем дольше с Мором, тем гуще бред. Нередко я испытывал чувство вины за то, что я долгое время отсутствовал, за то, что я улыбался, ездил за город, отдыхал, купался на речке, веселился и забывал о нем. Меня преследовало непонятное мне, навязчивое ощущение, что я не имею права уходить из этой квартиры. Что единственное место, которому я принадлежу, — это старухина преисподняя. Мне все чаще хотелось выломать дверь в ту запертую комнату. Мне казалось, что там должен быть источник всей этой чертовщины, иначе зачем старуха закрывала дверь в эту комнату? Что она там прятала? Украшения? Дорогие ей вещи? Возможно. Но я отказывался мыслить здраво. Ошибкой Мора была агрессия. Он мог клевать меня тихо и спокойно еще долгое время. Волю мою он почти сломал. Разве так сложно сломать волю человеку, у которого не было возможности снять себе другое жилье? Человека, который, чтобы не обременять своим присутствием членов собственной семьи, выбирал быть склеванным живьем Мором, терпеть и не надеяться, не верить в лучшее. Я был узником Мора. Он имел на меня планы. Но он просчитался, решив изменить тактику моего уничтожения. Однажды вечером, когда я работал, Мор назвал мое имя. Но я точно не мог понять, откуда оно донеслось, из кухни или из запертой комнаты. И я начал прислушиваться. Сердце молотило. Было жутко холодно. И тогда он сделал то, что заставило меня выбежать босиком из квартиры, не закрыв за собой входную дверь, и кинуться на улицу ловить такси. Он выкрикнул мое имя во второй раз, но уже значительно громче, когда я прислушивался к тишине. И этот звук, ничем не похожий на человеческий голос, был неописуемо отвратительным, будто собран был из каких-то омерзительных для слуха, режущих радиопомех в одно единственное слово. Мое имя. Это было его ошибкой. Потому что после этого я решил лучше выброситься в окно, чем вернуться в эту квартиру. Лучше жить на улице, чем обитать там. Вскоре, не иначе как чудом, у меня появилась возможность снять другое жилье. Появились для этого деньги. Тихое жилье, спокойную маленькую квартирку на окраине города, в которой не было Мора. Я помню дни и ночи, проведенные в ней со своей женщиной. Она у меня часто бывала. Первое время я жил у своей сестры. Я попросил мужа сестры поехать в старухину квартиру, забрать мои вещи и закрыть ее на ключ. Он предлагал мне поехать вместе, я отказался. Он мне не поверил. Не поверил никто. Никто не увидел, не почувствовал мора. Залог мне не вернули, да и мор с ним, с этим залогом. Тогда все было закончено. Если ты желаешь уничтожить человека, не стоит этого делать агрессивно. Может быть, в нем созревает решимость бежать. Или покончить с собой в случае неудачи. «Мора нет», — сказал я, слушая гавканье поехавшего этажом выше. Тот перестал гавкать, а затем, постучав несколько раз мне в потолок, сказал: «Мор есть. Ты больше не его жертва. Этот чокнутый говнюк слышал, что я говорю. Никакого уединения. Чертова слышимость. Приют психов. Оранжерея бреда. Мор есть. Конечно, есть. Гав-гав. Мор живет. Гав-гав-гав. Мор никуда не исчез. Гав-гав. Чокнутый тот еще фрукт.